Глава 29. Мария. Обручальное кольцо Роберта лежит на столе между нами. Роберт смотрит на меня, я на обручалку. Нельзя винить человека за любовь к супруге, нельзя винить его за боль от ее ухода. Это все естественно и даже правильно, только мне от этого не легче. Хочется, чтобы так же полюбили меня. Нет, не так же, сравнение тоже отвратительное. Хочется, чтобы меня любили по-другому, чтобы у нас было только наше. Но я пытаюсь понять этого мужчину и принять его боль, потому что хочу остаться, потому что люблю. Вот такая наша история, нелегкая и нерадужная. Но если не принять, то какая же это тогда любовь с моей стороны? «Ты можешь хранить его», — шепчу я, продолжая смотреть на кольцо. «Оставить Артему. Ну, пожалуйста, больше не надевай, прошу». «Не надену», — кивает Роберт. «Я снял его осознанно. Давай попробуем. Ты хочешь?» «Киваю. Давай сейчас поменяем статусы». «Каким образом?» — не понимаю я. «Ты теперь не няня и наемный работник в этом доме. Ты моя женщина, и мы пытаемся строить отношения. Я порой невыносим и слишком циничен. Попытаюсь быть мягче, а ты попытаешься меня принять». «Я очень хочу тебя принять». Сердце начинает колотиться от волнения. Встаю из-за стола, начинаю убирать пустые чашки и мыть посуду. «Нет, я не слишком хозяйственная. Это волнение. Какое-то женское глупое поведение, когда не знаешь, что сделать и что сказать». Роберт молча наблюдает за мной. Я спиной чувствую его взгляд. Слышу, как отодвигается стул. Шаги. Роберт совсем рядом. Глубокий вдох в мои волосы. Мурашки по коже. Отходит от меня. Выключает верхний свет. Остается только подсветка кухонного гарнитура. Снова подходит очень близко. «Оставь все». Хрипло шепчет мне волосы. Разворачивает меня к себе за плечи. Сам забирает вымытую чашку и отставляет ее на тумбу. Вжимаюсь бедрами в тумбу, поднимая на Роберта глаза, а там опять огонь. Не холодный океан, а бушующий и неспокойный. Сглатываю, когда мужчина вжимается в меня. Вскрикиваю, но тут же кусаю губы, когда Роберт подхватывает меня, сажая на столешницу, и сразу же размещается между моих ног, не позволяя закрыться. — Что ты делаешь? — шепчу я. — Как что? Хочу взять свою женщину. Ты против? Усмехается, сжимая ладонями мои ноги. Мы сегодня сильно стрессанули. Да и ты всю неделю лила слезы в подушку. Прости. Хрипло шепчет, а сам дергает меня за хвост и впивается губами в шею, обжигая горячим дыханием. Я не рыдала в подушку. Упрямо лгу, цепляясь за его плечи, царапая через футболку. Лгать нехорошо, особенно мне. Я не рыдала. Схлипываю, когда он кусает меня за шею. «Машенька, я знаю тебе больше, чем ты думаешь. Сегодня с утра ты надела голубые трусики. Проверим?» Отрывается от моей шеи и тянет резинку моих шортов вниз. Вынуждает меня привстать, срывая шорты с моих ног, откидывая их на пол. На мне и правда голубые трусы. «И откуда ты все это знаешь?» Упираюсь ладонями ему в грудь, не позволяя трогать. «Вижу через стены». Смеется, отрывает мою ладонь от своей груди и накрывает ей свой пах, демонстрируя уже твердый, налитый член. «Не о том думаешь? Подумай об этом». Сжимает мою ладонь сильнее в пах. «Освободи его и возьми в свои руки». С усмешкой прикасается к моим губам, и я замираю, про все забывая. Его губы впервые на моих губах. «Очень давно никого не целовал. Уже забыл, как». Шепчет мне в губы. «Напомнишь, как это?» И я первый его целую, медленно, аккуратно, всасываю порочные мужские губы, провожу языком, наслаждаясь этим поцелуем. «Это все, конечно, сладко и прекрасно, но потом...» Выдыхает мне в рот и сам захватывает мои губы. Уже не так нежно и аккуратно, как я, а жадно, грубо, сминая, кусая, вторгаясь в мой рот, лишая дыхания и разума. Одновременно отодвигает полоску моих трусиков в сторону, гладит нижние губы, продолжая терзать верхние. Неосознанно, в порыве страсти, сжимаю его член, отчего Роберт шипит мне в рот. Отпускаю. «Не останавливайся!» Требует, начиная растирать мои складочки между ног, проникая пальцами внутрь. И я смелею, дергая его штаны вниз, освобождая член, сжимая его, поглаживая, раскрывая горячую головку, чувствуя капельки влаги. И это так хорошо и горячо, что я выгибаюсь, подставляя ему себя, чтобы вошел пальцами глубже, сильнее, и одновременно задыхаюсь, потому что он продолжает меня целовать, лишая кислорода. Кажется, меня дико заводит не его член в ладони и не его пальцы внутри меня, а именно этот поцелуй. Он такой порочный и жадный, что я начинаю стонать мужчине в рот. «Какая у меня горячая девочка!» Усмехается, кусая за губы. Отпускает меня и присаживается вниз. Целует мой живот, вынуждая содрогаться. Еще сильнее оттягивает трусики и целует уже нижние губы, всасывая их, водя языком по клитору, прикусывая его. Зарываюсь пальцами Роберту волосы и, как похотливая кошка, прижимая его к себе сильнее, одновременно откидывая голову, поскуливая от удовольствия. Бьюсь головой о шкаф, рукой натыкаюсь на стакан на столешнице, смахиваю его, и он летит со звоном на кафель, разбиваясь вдребезги. Но мне на все плевать. Есть только мужские губы, умелый язык и пальцы, которые рвутся в меня, задевая какие-то точки, от которых дрожат ноги. Все это безумие продолжается до тех пор, пока я не начинаю выть от подступающего оргазма. Кончаю, стискивая мужские волосы. Роберт резко поднимается и, не позволяя мне прийти в себя, дергает за бедра к себе, утыкаясь головкой в мокрые складки. Входит в меня, стискивая бедра. Резко, глубоко, со всей силы, до самого конца. Больно. С ним всегда больно от первого толчка. Я еще не привыкла к этому мужчине. И одновременно сладко, до прокатывающейся дрожи. Он останавливается, замирая внутри меня, тоже глотая воздух, хватает мой топ и стягивает его через голову, отбрасывая на пол. Тоже хватая его футболку, пытаясь ее снять. Роберт помогает мне, буквально срывая ее с себя. Снова хватает за бедра, начиная толкаться глубже, хотя казалось, что глубже некуда. «Даже не надейся сегодня уснуть. Я буду трахать тебя всю ночь», — хрипло сообщает Роберт. «Мне тебя дико мало. Я хочу тебя всю. По-разному хочу. Очень грязно, но тебе понравится». Обещает, и от этих его слов и грубых толчков во мне я снова на грани очередного оргазма. Так быстро, так остро и так прекрасно. Тело начинает содрогаться, а дыхание рвется, когда его губы всасывают соски, сильно оттягивая, а зубы кусают, не выпуская. И я снова улетаю с воплем, расцарапывая мужские плечи. Мне так хочется закричать и снова разрыдаться, только уже не от боли, а от распирающих эмоций. Это не первый наш секс, а мне кажется, он и не брал меня раньше, и по-настоящему только сейчас. Но я кусаю до боли губы, чтобы не заплакать от эмоций. Все-таки вскрикиваю, когда он выходит из меня, кусает за плечи и хриплым стоном кончает мне на живот, заливая горячей спермой. А потом утыкается мне в шею и уже нежно и аккуратно целует, пытаясь отдышаться. Все, он мой, никому не отдам. Тем более прошлому, которого нет. Роберт молча берет меня на руки, вынуждая оплести его торс ногами и обхватить шею, и несет в гостиную. Сажает на диван, укутывает в плед, как ребенка, и целует в нос. А я еще не отошла от нашего безумия, безвольной, как кукла, поддаюсь его рукам и смотрю на Роберта через пелену. «Не засыпать. Я сейчас вернусь и продолжим», — сообщает он мне. «Как продолжим? Я собрать себя не могу». Но киваю, откидываюсь на спинку дивана и улыбаюсь, как дура. У меня шикарный мужчина, Кажется, я уже люблю его больше. И меня распирает от желания бежать к нему и признаться в любви. Не могу держать это в себе. Но страшно не услышать «люблю» в ответ, поэтому сдерживаюсь. Через несколько минут прихожу в себя. Роберта долго нет. Какой сон, когда меня распирает от чувств и эмоций. Поднимаюсь с дивана, кутаюсь в плед и иду на поиски своего мужчины. Нахожу его на улице, на ступеньках, ведущих в дом. Он сидит с голым торсом и смотрит на двор. Выхожу, сажусь рядом, прислоняясь плечом к плечу Роберта. Уже соскучилась? Затягивается, выпуская дым. Холодно. Накрываю и его тоже пледом, а он меня. И мы сидим под одним одеялом, смотря в звездное небо. Так что там было про цвет моих трусиков? И рыдаю в подушке, интересуюсь. Я не поняла, откуда это вы, Роберт Станиславович, так осведомлены? Что-нибудь слышала про ясновидение? Ухмыляется он. Или про чтение мыслей? Так, я что-то не поняла, доходит до меня. В моей комнате тоже камеры? Что значит тоже? Как ты нашла другие? Про другие мне поведала Раиса Алексеевна, намекая, что следит за мной. Но в моей комнате и в ванной тоже. Я трусы в ванной надевала. Возмущаюсь. От злости отбираю у него плед, кутаясь, а сама судорожно вспоминая, что вообще могла делать в ванной и комнате постыдного. Какой кошмар! Закрываю глаза. Ну, извини, это вопрос безопасности. Они давно стоят, не специально для тебя. Мы доверяли ребенка фактически незнакомым женщинам, мало ли что. А ты просто лапочка, наблюдать за тобой — удовольствие. Мне все понравилось. Эти камеры и помогли понять, что я зависаю на тебе, что ты меня привлекаешь. Ладно, выдыхаю, но завтра убери их. Хорошо, кивает, но улыбается. Не хорошо, а убери. Ты, Машенька, не понимаешь всю прелесть камер. Завтра, например, я уеду в командировку, но все равно буду с тобой. Покажешь мне себя в ванной. Поиграем. А... Пытаюсь сообразить, о чем он. Краснею, начиная понимать. Я подумаю. Подумай. И да, забыл тебе сообщить. Твоего зайчонка Ванечку я сегодня уволил. Выдает он. Как уволил? Зачем? Свожу брови. А что такое? Ты что, переживаешь? Жалко зайчонка? С претензией в голосе спрашивает он, тушит окурок в пепельнице, поворачивается ко мне, хватает за скулы, вынуждая смотреть в глаза. «Да, жалко. Он нормально исполнял свои обязанности. Зачем увольнять?» «Затем, что не потерплю на своей территории мужчину, который к тебе неравнодушен. Я, Машенька, очень ревнив. Ты даже не представляешь, насколько. И лучше не защищай его или реально уволю твоего Ванечку», вкрадчиво сообщает Роберт, а сам притягивает меня к себе и вдыхает запах моих волос. «Что значит реально уволю? Ты его не уволил?» Прижимая щекой к его щеке, прикрывая глаза. «Слишком много раздражающих вопросов про Ивана. Сейчас и тебе по заднице достанется. Я перевел его на другую работу в компании. Все, на этом мы закрыли вопрос с Иваном. Хорошо, не ревнуй. Ванечка меня никогда не привлекал как мужчина». Мы просто шутили. Я сразу ему сказала, что безнадежно влипла в другого. — Ну, ты, может, и шутила, а он нет, — рычит мне в ухо. — Пойдем, все-таки отшлепаю тебя по прелестной попе за зайчонка, — с иронией произносит Роберт и снова поднимает меня на руки, занося в дом. — Завела меня такая зараза. А я смеюсь. Ух, ревность, оказывается, тоже заводит. Спали мы действительно мало, по ощущениям часа три. Уснули в гостиной на диване. Точнее, я вырубилась после очередного секса. И сейчас сил нет даже открыть глаза, не то что пошевелиться. Но яркое солнце бьет в лицо, и в голове возникает мысль, что скоро проснется Артем, а мы здесь голые в обнимку на диване. А на кухне у нас вообще бардак из разбросанной одежды и разбитого стакана. Эта мысль бодрит лучше кофеина и холодного душа. Пытаюсь выбраться из схватки сильных рук Роберта, но он не поддается. Наоборот, сгребает меня и сильнее вжимает спиной в свою грудь. — Куда собралась? — сонно спрашивает на ухо. — Надо убрать на кухне. — Я переживу там бардак, — усмехается. — Ты это переживешь, а Артем, когда проснется, нет. Все-таки выбираюсь из его рук. — Да ты спи, только штаны надень. Кидаюсь в него штанами. Я пока приберусь и завтрак приготовлю. Сонно соглашается Роберт, надевает штаны и снова падает на диван, утыкаясь в подушку. Целую его сильную спину, ластясь, как кошка. Все-таки отрываюсь от своего мужчины, натягиваю трусики, посматривая на часы. Тема должен проснуться где-то через час. Прикрываю ладонями грудь и быстро бегу на кухню. Проблема этого дома в том, что в кухне есть еще один вход. И, видимо, когда Роберт запирал главный вход, он забыл про этот. Потому что, когда в поисках наших вещей я захожу на кухню, осматриваю бардак и пытаюсь не пораниться о разбитую чашку, в кухню входит Раиса Алексеевна и застывает в шоке, распахивая свои огромные глаза и осматривая меня голую. В минутную паузу, пропитанную нашим общим шоком, в моей голове несется только мат, а именно «какой пиздец». Прихожу в себя первой, быстро поднимаю с пола свой топик и шорты, быстро их натягивая. Женщина тоже отходит от первого шока и брезгливо меня осматривает, словно я бродячая шавка, которая вторглась в чужой дом. «Что здесь происходит?» — повышает голос. «Происходит то, что мы не ждали гостей. Извините, надо было предупредить о визите», — невозмутимо отвечаю я, хотя уже красная, судя по горящим щекам. Отворачиваюсь от ее надменного взгляда, иду в кладовую за совком и метлой. Возвращаюсь, замечая, что женщина сидит за столом и сверлит меня пренебрежительным взглядом. Начинаю молча собирать осколки, аккуратно подбирая футболку Роберта и вешаю ее на стул. «Так и знала, что ты прыгнешь к нему в кровать!» Грубо выдает она мне. Молчу, пытаясь дышать ровно, не взорваться и не нахамить в ответ взрослой женщине. «Как тебе не стыдно?» «Стыдит. Превратила дом моей дочери в бордель. И это все происходит на глазах у Артема. Хоть бы ребенка постеснялись!» — сокрушается она. «Прекратите!» — все-таки взрываюсь. «Зачем вы так говорите? Артем наверху спит. Я все убираю». «Я говорю». Она тут голой прыгает по дому, разбросала свои трусы, а я говорю. Качает головой, будто мы и правда устроили тут вертеп на глазах у ребенка. Но задевает меня не это. Я привыкла к стервозности ведьмы. Фраза «в доме моей дочери» становится поперек, и снова хочется порыдать. Глупо. Она специально это сказала, чтобы задеть. Я даже хотела бы ее понять, как мать умершей дочери. Но не могу. Глотаю обиду, но она не сглатывается, и все. Это мой сын, моя женщина и мой дом. Поднимаю глаза и вижу в дверях Роберта с голым торсом. И в его глазах снова лед, скулы плотно сжаты. «И я буду делать в этом доме, что хочу», — заявляет он женщине и проходит к кофемашине. «А вы, Раиса Алексеевна, будьте добры, сбавьте тон и верните мне ключи от дома». Обнимает меня за талию, демонстративно целует висок, забирая метлу и совок. А я все еще в шоке, быстро моргаю, пытаясь переварить обиду. «Иди, Машенька, буди Артема». Подталкивает меня к двери. Послушно выхожу в коридор, но не поднимаюсь наверх, а прислоняюсь спиной к стене и подслушиваю их разговор. Это некрасиво, но мне важно знать, что он скажет этой ведьме. «Роберт, ну ладно, это и девка, ни стыда, ни совести, но ты взрослый мужчина!» Раиса Алексеевна продолжает отчитывать уже Роберта. «Как ты мог? Еще и в этом доме. Что у нас, гостиниц мало, чтобы удовлетворить потребности?» Вздрагиваю, когда слышу громкий стук стакана о столешницу. Несколько секунд абсолютной тишины. Мне даже хочется заглянуть на кухню, чтобы понять, что происходит. Надеюсь, он ее не душит. «Раиса Алексеевна, при всем уважении к вам, еще раз вы позволите себе грубо и нелестно комментировать происходящее, Больше мы с вами никогда не увидимся. Я просто вычеркну вас из жизни ребенка», — холодно и безапелляционно заявляет Роберт. «Давайте я вам проясню ситуацию раз и навсегда. Маша теперь моя женщина, и она будет жить со мной и Артемом. Отныне я не потерплю ваших комментариев в эту сторону. Лены, к сожалению, больше нет, и ее не вернешь. А мы есть, и мы продолжаем жить. Верните мне ключи, которые я забыл у вас забрать. И будьте добры, в следующий раз предупреждайте нас о своем визите. Сейчас мы не готовы вас принять. Пожалуйста, покиньте наш дом». «Так, значит, да?» — возмущенно повышает голос. «Так, это мой дом и мои правила. Я не хочу лишать вас встреч с внуком. Будьте добры соблюдать мои правила. Хотите видеть Артема? Если вы за этим пришли, приезжайте завтра ближе к полудню». Снова пауза. Женщина ничего не отвечает. Слышу звон ключей по столу и ее удаляющиеся шаги. Уходит, хлопая дверью. «А ты, шпионка, иди сюда!» Громко зовет меня Роберт. «Ой, он все время знал, что я здесь?» Выхожу с виноватым видом, кусая губы. «Прости, я не специально. А ты вообще наблюдал за мной через камеры?» Выдаю ему. «Лучшая защита — нападение». Роберт усмехается, качая головой. «Кофе будешь?» Уже мягко спрашивает меня. «Буду», — выдыхаю. Подхожу к нему сзади, обнимаю, прижимаясь щекой к его спине, и становится так хорошо и спокойно.